Глава 10. Я просыпаюсь под щебет птиц за окном и, еще даже не стащив с лица одеяло, всеми органами чувств ощущаю палящее солнце Техаса. Летняя жара вползает в комнату, кондиционер не справляется. Тепло разливается по моей кровати, окно закрыто, но запах скошенной травы и сырости все равно проникает внутрь. После спокойных выходных, когда я занимался распаковкой наших вещей, покупками еды и тщательно анализировал каждое полученное от Леона сообщение, наступило утро понедельника. У отца сегодня первый рабочий день на новом поприще. И судя по тому, как беспокойно он вышагивает по гостиной, он нервничает. «О, ты уже встал! Отлично!» — радостно говорит папа, когда я выхожу из своей комнаты. «Перегони домой нашу машину. Зря мы оставили ее у Такеров на все выходные. Мама занята рабочими звонками, мне нужно заполнить документы и к полудню быть на работе, а я что-то никак не раскачаюсь. Нельзя опаздывать в первый же день!» Получив мое согласие, он уходит, а я заскакиваю под душ и начинаю готовиться к новому дню. В крови бурлит тревога, и я не могу так просто от нее отмахнуться. Интересно, может, я веду себя как мама, также нервничаю в новых ситуациях? В утреннем распорядке есть нечто успокаивающее. Пробуждение, вода, общение с родными. Душ такой горячий, что обжигает кожу. Да, я знаю, это плохо на ней сказывается, но таков мой крест. Затем в дело идет скраб для лица, увлажняющий крем без масел, с солнцезащитным эффектом, ведь моя бледная кожа не терпит солнечного света даже в пасмурные дни. Затем ровно столько мусса для волос, чтобы зафиксировать прическу. Я не зациклен на своей внешности. Она и так в порядке. Курносый нос с картошкой, чуть неровные зубы, которые я бы с удовольствием подточил. Но мне нравится сам процесс. Неторопливые сборы помогают мне чувствовать себя лучше. Да, я вижу, что прыщей стало больше, но в то же время мне нравится ощущать, как увлажняется кожа, и ставить наверх челку. Это моя фишка. И еще это связывает меня с Бруклином, с домом. Тот же самый процесс, тот же набор действий. Конечно, сейчас я делаю это в большом доме за тысячи миль от родных мест, но пока я чувствую себя довольно неплохо. Всего лишь неплохо, но это тоже хорошо. Нормально. Я все еще не готов щегольнуть своей шляпой в стиле Джона Мейера. Это что-то вроде шляпы-пирожка с полями такими широкими, что ее вполне можно надеть для похода в баптистскую церковь. У меня и так достаточно яркий стиль, но однажды Техас узрит меня во всем блеске. Я натягиваю тесную белую майку в тонкую синюю горизонтальную полоску и джинсовые шорты, закатанные на пару дюймов выше, чем принято. Из обуви я выбираю сандалии с ремешками. Нет, не какие-нибудь неуклюжие тевосы, а изящные, с тонкими кожаными ремешками, которые завязываются на лодыжках. Закончив одеваться, я выныриваю за дверь и иду по улице, вдыхая жару, пока ее еще можно терпеть. Когда я подхожу к дому Такеров, у меня слегка сводит живот. Я вспоминаю, как наклонился той ночью поцеловать Леона, как сильно хотел быть с ним рядом, но не знал, как этого добиться. Очевидно, что дело не во мне, поэтому я гадаю, не посещает ли он психолога, возможно, принимает лекарства или проходит курс терапии, либо рейки. В общем, использует ли какие-то способы, которые могут как-то ему помочь. Я подхожу к машине и приветственно машу сидящей на крыльце Кэт. Та откладывает в сторону книгу и подбегает ко мне. «Привет!» — восклицает Кэт. Я впитываю ее настрой, пытаясь им проникнуться. Мне интересно, как можно быть настолько жизнерадостной, когда на дворе такая рань. Я хотела сказать спасибо, что познакомился с Леоном. Я замираю от удивления. Мне он очень нравится. Но почему ты меня благодаришь? Он мой старший брат, поэтому странно с моей стороны такое говорить. Но обычно ему не удается так легко заводить друзей. Леон много лет увлекался гимнастикой. У него были друзья в команде, но незадолго до переезда он потерял всякий интерес к спорту. Папа пытался заставить его продолжить тренировки, чтобы он вновь мог вернуться в строй. Но, похоже, Леона давно уже никто и ничего не привлекает. Может, его просто нужно снова затащить в спортзал? «Даже не знаю, чем могу помочь». Я жестом указываю на свое хилое телосложение и одежду и честно признаюсь, я со спортом не в ладах. Тут я вспоминаю о приглашении НАСА совершить поездку по их объектам и записать там очередное видео. Сегодня понедельник, а я обычно в начале недели как раз снимаю стримы. С момента моего первого бунта здесь мне не терпелось создать что-то новое. Хочешь поздороваться с Леоном? Думаю, он уже встал. «Да, но мне нужно вернуться домой, чтобы отцу было на чем уехать на работу», — отвечаю я, вынимая из бумажника визитку. «Ничего страшного, поговорим позже». Я набираю указанный на карточке номер и жду, пока сотрудница НАСА, курирующая соцсети, возьмет трубку. Терпеливо слушаю гудки. Пускай даже сейчас 11 часов утра. Рабочий день уже начался. И она, скорее всего, занята и не захочет разговаривать с парнем вроде... «Донна Шлейфер, НАСА». «Донна, привет, это Кэл-младший, парень из Flash Fame». На другом конце провода раздается удивленный вздох. «О, привет, Кэл. Я так рада, что ты позвонил. Хотела обсудить с тобой мое предложение. К сожалению, на той вечеринке я даже не успела рассказать обо всех наших планах и о том, как ты мог бы нам помочь с их воплощением». «Собственно, поэтому я и звоню. Мне тут подумалось, можно ли заехать к вам на неделю и снять видео». «Не подумай, что я тебя подгоняю, но, может, заедешь прямо сегодня? Астронавты весь день будут заняты, плюс у нас запланировано несколько публикаций в социальных сетях и прочие дела, но мы очень хотим как можно быстрее использовать потенциал твоих подписчиков». Starwatch, слава богу, стараются как могут, но, похоже, по Flash Fame их усилия совершенно бесплодны, а после твоего последнего стрима все жаждут свежих новостей. «О, что ж...» Я все равно собирался делать сегодня очередной еженедельный обзор. Думаю, будет круто вести его из космического центра. Несколько мгновений в трубке стоит тишина. Отлично, просто супер. Приезжай побыстрее. А пока я разгребаю проблемы, просто погуляешь по территории. Я приготовлю тебе пропуск для посетителей. Я бросаю взгляд на фасад дома. Кэт уже давно исчезла, а вместо нее на крыльце появился сонный парень. Такой очаровательный, что я буквально готов растаять, оставив на асфальте лишь свою хипстерскую майку и римские сандалии. «Можно захватить Леона Такера?» — быстро спрашиваю я. «Мне нужен помощник, который будет меня снимать». «Значит, два пропуска. Приезжай со своим отцом. Я вас встречу, ребята». Леоном невозможно не восхищаться. Высокий и стройный красавец с ленивой улыбкой, в помятой футболке и спортивных шортах, словно он только что встал с постели. Я подхожу к нему и скупо улыбаюсь, отмечая огромную разницу в том, как мы одеты. Я расплываюсь в ухмылке, а Леон вдруг наклоняется и сжимает меня в крепких объятиях. Он обхватывает меня руками, и это застает меня врасплох. Я чуть не задыхаюсь от удивления. Да, некоторые так здороваются, но у нас в Бруклине принято иное, поэтому меня это настораживает. А с другой стороны, немного утешает. И вроде как хочется, чтобы это мгновение длилось вечно. Но, к сожалению, все в этой жизни рано или поздно заканчивается. «Привет, Кэл!» Он немного протяжно произносит мое имя, и от этих сладких интонаций по моему телу пробегает приятная дрожь. Да, эта любовь сильна. Даже слишком сильна. Она меня погубит. Хотя, может быть, я просто слишком все драматизирую. «Я собираюсь в космический центр, чтобы записать ролик для Flash Fame. Мне сказали, что я могу взять тебя с собой. Хочешь проехаться?» «Кто сказал?» «Женщина, которая у них отвечает за соцсети. Я познакомился с ней на вечеринке». На какое-то время, пока он раздумывает над моим предложением, воцаряется странная тишина. Он прищуривается, еле заметно качает головой, но затем, словно в мгновение ока, вся напряженность покидает его тело. Он расслабляется, искренне улыбаясь, и кивает. «Да, я поеду. Только дай мне время переодеться». «Ладно, но поторопись. Нужно еще заехать за отцом, чтобы отвезти его на работу». Леон проявляет чудеса скорости. По его словам, он просто сменил рубашку, натянул другие шорты, и на этом все, даже не стал принимать душ. А мне кажется, все нормально. Леон и так неплохо пахнет. И майка у него и правда очень даже милая. Простая футболка нежного бледно-голубого цвета. Такого, который встречается среди цветных мелков, продающихся в больших коробках. Этот цвет выгодно контрастирует с темно-коричневой кожей Леона. Мне вновь хочется его поцеловать. Судя по виду Леона, настроение у него очень даже неплохое. Я прекрасно понимаю, что ему не нужны никакие поцелуи для утешения. Просто я его хочу, и мне это нужно ради себя самого. Черт возьми, ради всего человечества. Я хочу, чтобы мир стал лучше благодаря прикосновению наших губ, в то время как его пальцы будут ласкать мои волосы. Мое сердце бешено колотится. Каждый удар в грудной клетке вызывает сотрясение во всем теле. Никто раньше еще не вызывал у меня такой быстрой смены состояний. От чувства полного удовлетворения до всеохватной, затуманивающей сознание страсти. Словно внутри меня срабатывает какой-то выключатель. И мне хочется, чтобы он продолжал включаться и выключаться вечно. Щелк, щелк. Я останавливаюсь возле своего дома и зову отца. Тот выходит, одетый в строгий костюм с галстуком. В руке у него квадратный портфель, которого я никогда раньше не видел. Все это даже восхитительно. Наверное, подобные чувства испытывают родители, когда первый раз ведут встревоженных и взволнованных детей в школу. Впрочем, если портфель заменить на обычную сумку, получится образ, в котором отец ходил на работу в Дельту. Но теперь он определенно держится увереннее. Он охотнее улыбается, и как только садится в машину, атмосфера там мгновенно становится радостной. «Спасибо, Кэл. Доброе утро, мистер Такер!» Леон неловко смеется над столь официальным обращением. Я бросаю быстрый взгляд на отца в зеркало заднего вида, пока тот пристегивается. Затем достаю смартфон, чтобы выбрать в навигаторе маршрут, и замечаю, что Деб успела прислать мне кучу адресов квартир-студий по всему Бруклину, от Лефферц Гарденс до Бэй-Ридж и еще везде, где только можно. Кажется, она не так уж и разозлилась из-за того, как эгоистично я вел себя во время последнего нашего разговора. Жить я собираюсь в Бруклине, а на Манхэттене — работать и ходить в университет. Техас никак не вписывается в это уравнение. И все же, хотя я совсем недавно оказался в этом странном и роскошном мире, при мысли об отъезде меня одолевает легкое чувство сожаления. Мы подъезжаем к воротам, и я передаю отцовское удостоверение охраннику. Тот пропускает нас, и я думаю, не смущает ли отца то, что на работу в одной из самых уважаемых организаций в мире его везет сын. Впрочем, даже если отец переживает об этом, он предпочитает молчать. А папа вообще-то из тех людей, которые не стесняются в выражении своих чувств. Отец проводит нас через главные ворота, показывает разные лаборатории и магазин с сувенирами, а также секцию, где находится временный музей, посвященный проектам «Меркурий» и «Аполлон». Там выставлены части старого космического корабля, о которых он упомянул в своем последнем интервью. «Кэл!» Мы с отцом одновременно оборачиваемся. Наши одинаковые имена — это мой бич. И видим, что к нам бежит Донна. Из руки, которой она размахивает, того и гляди, выскользнет айфон. То есть Кэл-младший. Папа выглядит немного уязвленным, но все равно улыбается и быстро кивает, чтобы я следовал за ней. Мне хочется остаться и убедиться, что он понимает, она не хотела его оскорбить, и его роль в этой миссии в миллиард раз важнее моей. Но я давлю в себе этот порыв. Я знаю, что причинил ему боль. Просто самим своим существованием. Занял его место. Во второй раз украл его славу. Мы с Леоном присоединяемся к Донне, и та принимается рассказывать о небольшой экскурсии, которую для нас проведет. Она перечисляет около 50 действительно классных мест для съемки. Леон полностью самоустраняется из-за разговора, поэтому, когда Донна поворачивает за угол, и мы на мгновение оказываемся одни, я кладу руку ему на плечо и мягко сжимаю. «Потрясающе, правда?» — спрашиваю я. «Мне кажется, она ни разу не перевела дыхание с тех пор, как мы вышли из вестибюля». Леон посмеивается. «Да, она — это нечто». «Хм», — продолжаю я после небольшой паузы. «Мы могли бы бросить ее и сами все осмотреть, подыскать несколько действительно классных мест». Леон искоса смотрит на меня, поэтому я смеюсь и бегом догоняю Донну, которая продолжает болтать без умолку. Пускай я нашел свою нишу, куда могу вписаться. Пускай чувствую себя немного счастливее и начинаю смотреть в будущее с большей надеждой и позитивом. Из моей головы не уходят мысли об отце. О том, как дрогнула его улыбка, когда Донна пояснила, что ей нужен я, а не он. Это так несправедливо по отношению к нему. Но в глубине души мне хочется крепко схватиться за эту возможность. Учитывая пролет с Басфит, это все, что у меня осталось. Я не могу отказаться. Даже если моему отцу будет больно.